Все избегали взгляда Бориса Сергеевича. А у некоторых женщин даже слезы навернулись на глаза. Но они скрывали эти слезы и делали вид, что сморкаются. Мальчики торжествовали. «Здорово!» — он сказал. Крепко получилось. Строгим и внушительным голосом Борис Сергеевич продолжал. «Страна наша бедна. Но советская власть сделала все, чтобы вернуть детей к жизни, воспитать из них честных тружеников. И в этом большом и благородном деле никто не сумеет нам помешать. Ни те, кто надеется на возвращение помещиков и бережет для них усадьбы, ни те, кто незаконно завладел землей и эксплуатирует других крестьян». И он строго посмотрел в ту сторону, где сидел Ерофеев. И все, кто был в зале, тоже обернулись туда. «Короче говоря, — заключил Борис Сергеевич, — организация коммуны — дело решенное. И никому не удастся это решение изменить. Оно окончательное. Я пришел сюда не для того, чтобы испросить вашего согласия, а для того, чтобы нам всем подумать о том, как мы будем вместе жить и вместе работать. Хотите вы обсуждать этот вопрос? Пожалуйста. Не хотите? Я могу уйти. Но коммуна будет!» Слово попросил Ерофеев. Он вышел к сцене, снял фуражку, обнажив плешивую голову, и сказал. «Очень правильно сказал товарищ представитель насчет ребятишек. И мы тоже хотим, чтобы все было по-божески, по справедливости, чтобы, значит, и мы никого не обидели, и нам, чтобы ни от кого обиды не было. А вот насчет земли товарищ представитель ничего не сказал. А с землей-то как будет? Вот вопрос». «Ни на чью землю коммуна не претендует», — ответил Борис Сергеевич. «Коммуне отойдет та земля, которая принадлежит государству и которая незаконно пользуется гражданин Ерофеев и некоторые другие граждане. Разве вам, гражданин Ерофеев, полагается владеть почти сотней десятин земли?» «Не я, а все общество пользуется», — ответил Ерофеев и широким жестом обвел зал, показывая, что все здесь сидящие пользуются этой землей. Но та самая женщина в платке, которая кричала про коммунаров, выкрикнула. «Ты чего на нас показываешь? Мы этой земли и не нюхали! Всю загробастал!» Не обращая на нее внимания, Ерофеев спокойно продолжал. «Владеем по закону. На то и бумага из губернии есть». Борис Сергеевич строго посмотрел на Ерофеева и сказал. «Мы знаем, гражданин Ерофеев, сколько вам стоила эта бумага?» Ерофеев метнул на него настороженный взгляд, потом развел руками. «Про это нам ничего не известно». «Значит, будет известно», — коротко ответил Борис Сергеевич и, обращаясь к залу, спросил. «Граждане, кто еще пользуется этой землей? Просьба встать». Никто не встал. Все молчали. Только один старик вполголоса проговорил. «Кто же ей пользуется? Известно кто». Ерофеев неожиданно протянул вперед руки, повернул их ладонями вверх и сказал. «Этими руками земля обработана. Разве я не трудящийся?» Женщина в платке вскочила со своего места и закричала. «Какой ты трудящийся! Ты этими руками только деньги считаешь, закабалил всех, а теперь трудящимся прикидываешься!» Опять заговорили все сразу. Но теперь общее негодование обрушилось на Ерофеева, на лавочника и на других кулаков. Выкладывались давние обиды, вспоминались несправедливости и унижения, которые терпели все от местных богатеев. Миша смотрел на мать жердяя. Вот кому бы выступить и рассказать, как Ерофеев подбивал ее предать собственного сына. Но Мария Ивановна молча сидела в углу, поворачивая печальное лицо к тем, кто выступал, но сама ничего не говорила. Председатель Иван Васильевич ладонью постучал по столу. «Граждане, довольно пререкаться. Вопрос ясный. Быть здесь трудовой коммуне из числа бывших беспризорных товарищей. А то, что некоторые свою шкуру защищают, так это их личное дело. Все трудящееся крестьянство, и которые бедняки, и которые середняки, горит способствовать общему делу. А потому просим Бориса Сергеевича доложить, как мыслится работа коммуны. в каком, значит, направлении и какая от нас требуется помощь. Борис Сергеевич рассказал, чем будут заниматься коммунары, что они будут сеять, какие сады разобьют, какие у них будут мастерские и подсобные предприятия, какую выгоду от этого получит окрестное население. Все молча и внимательно его слушали. Может быть, он и не привлек всех на свою сторону, но большинство чувствовали, что настоящая правда на его стороне, а не на стороне тех, кто эксплуатировал их. А ребята торжествовали. Речь Бориса Сергеевича казалась им прекрасной. Он нарисовал такую заманчивую картину развития коммуны, что, слушая его, им хотелось тоже стать коммунарами, остаться здесь и создавать на новом месте новое хозяйство. Нового, как выразился Борис Сергеевич, коммунистического типа.